Мне здорово повезло. Нужные люди оказались на своем посту. Естественно, сознаваться в избиении человека никто из них не собирался, поэтому пришлось постараться и применить хитрость, чтобы вытянуть из трех мужчин подробности их схватки с обкуренным Хавкиным. В результате менты начали оправдываться, видя, что мне прекрасно известны некоторые детали происшедшего. После выяснения всех этих обстоятельств я вернулась домой и предалась печальным мыслям о дальнейшем расследовании убийства Казаченко. Получается, Хавкин выпадает из списка подозреваемых так же, как и предыдущие мои кандидаты. Досадно, но делать нечего. У меня еще остался третий сопровождающий Виктории Казаченко. Версии убийства, конкуренты и деньги я проработала. И осталась только одна – убийство из-за несчастной любви или ревности. Вот и буду работать в этом направлении. Может быть, хоть сейчас повезет? При этой мысли я тут же сама себя осадила. Как же мне выйти из создавшегося тупика, ведь я уже сомневаюсь в собственных профессиональных способностях. Нет, так думать нельзя. Надо мобилизовать все свои силы на раскрытие преступления, иначе Иван Александрович подмочит репутацию лучшего частного детектива города Тарасова. Стоит только вспомнить, как он меня пропесочивал недавно из-за отсутствия подозреваемых. Ладно, сейчас отдохну, а обо всем остальном подумаю завтра».